Если мы увеличим цену продукции, как изменится наша операционная прибыль? Что произойдет, если мы уменьшим цену продукции, как изменится наша операционная прибыль? После этого мы с вами изучили также распределение стоимости, распределение затрат на затраты труда, материалов и накладные расходы. И на основе этого мы рассмотрели два метода. Мы рассмотрели метод нормативных затрат, standard costing, а также метод direct costing, который венчает управленческий анализ и анализ для принятия решений. Спасибо за внимание.